Глава 5. Люба. Горячие пальцы Мира перебирают мои спутанные длинные волосы, а влажное дыхание обжигает висок. Уже все закончилось, но мы не разжимаем объятий. Слизываю капельки пота с верхней губы рыжего засранца и глажу ссадины на щеках от моих ударов. Черт, какая же я несдержанная! На шее Мира след от моих губ, а на плечах царапины, но он словно не замечает этого. «Я хочу встречаться», — голос мужчины пробирает до костей. «Неужели это произносит Мир?» Гладит мою влажную спину, прижимая к твердой мускулистой груди и просит о свидании. «Тебя устроит моя квартира, Любаш? Или предпочитаешь свою территорию?» Замираю под руками парня от ощущения внезапного холода. «Что?» – отстраняюсь я. Боголюбов криво ухмыляется, продолжая лениво поглаживать мои плечи. «Ты предлагаешь не встречаться, Мир, а трахаться в свободное от работы время?» «Да пускай так, Пончик, и что в этом плохого?» Слова Боголюбова сбрасывают меня в пропасть самобичевания и жгучего стыда. «Не называй меня так, я давно не Пончик. Извини, детка. И так тоже...» Горло перехватывает досада на собственную дурь и похоть. «Я слишком хорошо знаю, каково это сгорать в огне, и снова лечу на него, как глупый мотылек. Не в силах выдержать его взгляд, опускаю глаза на свои влажные бедра. Боголюбов, ты гинеколог или как?» «Или кто?» «Или где?» «Прости, детка, не ожидал, что так получится. Я напишу тебе название препарата, и ничего не будет. В остальном я здоров, тебе не о чем беспокоиться. Надеюсь, мне тоже. Ты же не со всеми такая беспечная, а, крошка?» Обольстительно лениво произносит он. «Пошел ты! Чего ты хочешь? Тебе нужны прогулки под луной и ухаживание? Тебе не достает их от того, кто дал тебе все это?» Хрипло произносит Мир, окидывая взглядом кабинет. «Я не вчера родился, Любовь Петровна. Лучше бы вместо всяких цацок трахал тебя как следует». «Боголюбов, убирайся! Уходи, пока я не разбила тебе нос!» Выдавливаю я, ощущая, как воздух покидает легкие, а перед глазами хаотично пляшут черные мушки. «Уйду». Отрезвляюще, больно, честно. Мир подбирает лежащий на полу пиджак и надевает его прямо на голое тело. Скомканную сорочку сует в карман. «Мое предложение в силе», – бросает сквозь зубы, потянувшись ладонью к рукоятке двери. Я нащупываю пухлый блокнот на столе и запускаю в Боголюбова. Пронизывающий холодный ветер взвивает полы длинного черного пальто и мои распущенные спутанные волосы. Под тонкими подошвами туфелек хрустит иней. Я так торопилась поскорее покинуть кабинет, что забыла переобуться. Парковку заметает снегом. Крыша моей ласточки сплошь покрыта слоем колких снежинок. Запускаю двигатель, включаю подогрев сидений и дворники. Щетки для чистки снега у меня, конечно же, нет, и этот факт обостряет чувство собственной беспомощности, служит последней каплей, переполнившей обиженное сердце. Опускаю голову на руль и горько плачу. Колкие снежинки падают на крышу, царапают стекло и, кажется, достают до самого сердца. «Чёртов, Боголюбов, бессовестный хам! Ненавижу, как бы больно ни звучали его слова, Мир прав. Я поступила, как разменивающая себя направо и налево дешевка. И тогда, и сейчас. Выбрала короткий и яркий миг счастья, в огне которого сгорела сама. Я могу обманывать себя, казаться взрослой, самостоятельной, сильной, убеждать себя, что наши жизни с Мирославом, однажды пересекшись, разошлись навсегда, но не проходит и дня, чтобы я не вспомнила о парне. Отчего же его слова так ранят, мучают мятежное сердце, рвущееся к тому, кто однажды причинил боль? Он обесценил меня как специалиста, вот в чем дело. Посчитал мою должность и красивый кабинет приложением к влиятельным мужским брюкам, опекающим меня. Поставил общепринятый мужской диагноз всем успешным женщинам в моем лице. Что же, доктор Боголюбов, я не намерена оправдываться и убеждать вас в своей состоятельности, как и соглашаться на ваше унизительное предложение, согласно странному умозаключению от той, которая когда-то первой призналась в любви и предложила парню себя. Но я другая, черт возьми. Вытираю влажные глаза салфеткой, расчесываю волосы и собираю их в хвост. От меня пахнет рыжим мерзавцем, он словно пометил меня собой. Руки, губы, шея впитали дурманящий запах парфюма и дорогого табака. Да здравствуют антитела к другим мужчинам от доктора Боголюбова. Кровь бурлит и разносит по венам сладость от пережитой близости, почти сразу же сменяющейся горечью вины. «Любовь Петровна, ты не забыла обо мне?» – строго произносит Александра Георгиевна в динамик. Телефонный звонок заставляет вздрогнуть. «Простите, но я, наверное, не приду. Хочу побыть одна. Спасибо вам!» Издаю жалкий всхлип. «Не дури, Любаш, что случилось? Тебя обидели?» «Я получила ровно такое обращение, какое заслужила», – произношу все так же жалко. «Опять он, да?» Тот парень, из-за которого ты не можешь ни с кем встречаться? Люба, ты зациклилась на том, кто этого совсем не заслуживает. Убедила себя в несуществующих чувствах. Может, дело в другом, а тебе просто так удобно? Ты используешь парня как ширму, боишься посмотреть своим страхом в глаза? Я отдала свое сердце 2 года назад, Александра Георгиевна. Другого нет, чтобы затевать отношения с кем-либо. «Так не бывает, упрямая ты, девчонка. Ты же его совсем не знаешь. Вы и любовь можете подогнать под стандарты, а, Александра Георгиевна? Абсолютно точно уверены, как она должна появляться в сердце? Есть исключение, Любаша», – примирительно вздыхает мозгоправ, шурша листиками блокнота в динамик. «Ты сильная девочка, очень сильная и умная. Он и мизинца твоего не стоит, трус этот». «Так и будешь ходить по земле, влюбленная и одинокая?» «Значит, так и буду». «А кому от этого будет легче? Он живет своей жизнью и плевать хотел». Не похож был сегодня Боголюбов на того, кому плевать. Хочется ухмыльнуться в ответ Александре Георгиевне, рассказать, как он целовал меня, с какой жадностью подчинял, как яростно брал. На мгновение допустить мысль, что я была не просто одной из подвернувшихся ему этим вечером баб. «Он предложил встречаться», — хрипло выдавливаю я. На том конце провода воцаряется тишина. Похоже, от переполняющих мыслей в голове Александры Георгиевны случается какая-то поломка. «Вот оно что! И почему ты плачешь? Любаш, приезжай. Чего мы по телефону болтаем?» «Я все-таки твоя подруга», – подчеркивает она с гордостью. «Не хочу объяснять, почему. Я простая девчонка, Александра Георгиевна. Мне хочется напиться, купить килограмм мороженого и плакать под грустные фильмы на плече у подруги. Никакая я не сильная». «О, боже! Нам еще заедания стресса не хватало, Любаша. Тебе не жалко потраченных на похудение 2 лет?» Я уже не слушаю ее. Конечно, я благодарна Савской за помощь, но сейчас я выпускаю на волю слабость и смело смотрю ей в лицо. «Александра Георгиевна, я признаю свои недостатки». «Любаша, слабость и несовершенство делают женщину человечнее. Купи бутылочку вина и мороженое, детка, и смотри до рассвета грустные фильмы. Дай-ка вспомнить». «Хатико, Титаник, дневник памяти», – произносит Савская. Я не вижу ее, но почти уверена, что она расслабленно лежит на софе и потягивает кофе из фарфоровой чашки. Доктор разрешает. За что я уважаю свою старшую подругу, так это за чуткость. Она чувствует меня на расстоянии, понимая, что в минуты острого стресса ее нравоучения, мягко говоря, вызывают раздражение. Александра Георгиевна оторвется на мне в другое, более благоприятное для беседы время. Пятничный вечер похож на фейерверк. Из кафе и клубов доносится басами музыка. Улицы наполняются машинами и людьми. Даже огни вывесок и уличное освещение играют более яркими красками, нежели в другой будний день. Люди вырываются на свободу из душных офисов, словно из неволи, чтобы забыться в алкогольном дурмане и чужих объятиях. Моя оранжевая морковка резво снует между машин по освещенным городским улицам. Я купила ее 3 месяца назад, воспользовавшись автокредитом. Да пускай так, но плачу я за тачку сама, как и за съемную квартиру. Еще и родителям умудряюсь помогать. С чего Боголюба взял, что меня кто-то содержит? Савская права. Он не стоит моих слез, и я не позволю себя обесценивать. Паркуюсь возле супермаркета и с чистой совестью исполняю наказ подруги. Покупаю 1 кг шоколадного мороженого.